«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще несколько международных тем. Хочу попросить вас прокомментировать. Сергей Александрович, вчера вечером, несмотря на ожесточенное давление оппозиции, грузинский парламент принял в первом чтении проект закона об иноагентах. Голосование во второй раз состоится не ранее 30 апреля. Будет новая сессионная неделя в грузинском парламенте. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе сказал, что, несмотря на критику в его адрес, в этот раз мы не будем выходить из процедуры принятия закона об иностранных агентах. Ну и лидеры правящей партии «Грузинская мечта» также подтвердили, что намерены стоять до конца, не поддаться давлению толпы, поскольку это закон ради будущего, ради традиционных ценностей, ради будущего грузинской нации. На что президент Грузии Зурабишвили Саломе, дама с двойным гражданством, заявила, что наложит вето на этот законопроект. Он плохой. Она даже собирала вчера послов западных стран, где объясняла, что вот нужно надавить, значит, на Грузию еще сильнее для того, чтобы этот закон не прошел. Вот такое достаточно жесткое противостояние. Видим, что настроены достаточно серьезно настоящие патриоты Грузии, оппозиционеры, большинство из которых, возможно, иноагенты, ну, либо на западные деньги работают, все равно устраивают вот такие бучи на улице. Ну, они их к власти привели, так сказать, они устраивают, собственно, они их распустили за 30 лет, собственно, вот и поэтому это происходит. Насчет того, что они там проголосовали в первом чтении, как бы это, ну, хорошо, посмотрим, что там будет дальше с этим делом. Кстати, насчет традиционных ценностей, как раз вот ЛГБТ-пропаганду в основном продвигают люди за иностранные гранты. Вот это реальность, как бы, во многих странах мира, в том числе и у нас, как бы, и в этой самой Грузии. То есть там тоже не то, чтобы они все прям такие сторонники, просто это платят деньги, вот, и, как бы, да, через разные всякие международные организации это дело пропихивается как якобы признак демократии, условия, как бы, да, движения в Европу там и все остальное, да. Поэтому они этого тоже, в том числе, видимо, опасаются, потому что если это вылетит на поверхность внутри грузинского общества, это, конечно, будет выглядеть довольно мерзко. Вот там, условно говоря, все узнают, что вот этот Гоги продвигает гомосеков, причем, так сказать, потому, что ему заплатили за это, условно говоря, из Европы. Ну, как этот Гоги по улицам будет ему сложнее ходить, чем до этого он ходил раньше, потому что это Грузия, это вам не это самое, не Россия, как бы, не Москва с 15-миллионным населением. Это довольно маленькая страна, и даже Тбилиси, там, знаете, там все друг друга знают, условно говоря. Вот, и поэтому, так сказать, стыдно, да, как бы нехорошо. Вот, поэтому они в том числе поэтому боятся. Одно дело, когда ты там где-то там, это, условно говоря, под лопухом спрятался, как бы, и все хорошо. Вот, это раз. Но два, что для нас важно, я думаю, что это, ну, как бы, вот заставит Грузию, грузинское общество и грузин задуматься на тему, а что, куда они вообще идут-то? Куда они гребут? Вот то, куда они уже много-много лет гребут, вот это вот Запад-то, он про что? И вот он чем здесь занимается-то, в вашей самой этой Грузии, так сказать, да? И что он продвигает? Вот если они задумаются на эту тему, вот, глядишь, что-нибудь, может быть, будет меняться в их этой вот грузинской внутренней жизни, а может быть, даже и с годами в их внешней политике. Ну, посмотрим. Потому что на самом деле, я не понимаю, вот, действительно, как бы, да, кроме вот этой проблемы, которая между нами, так сказать, сложилась в начале 90-х, других я вообще причин для движения Грузии вот в этот самый, так сказать, Запад вообще не вижу. Потому что на самом деле ничего он, этот Запад, ничем он не помог, хотя мог бы помочь уже 100 раз. Вот Грузия — это вообще микроскопическая страна. Если бы Запад ее так любил, то они могли бы, ну, ее давно уже вообще осчастливить, так сказать, да, и отстроить вообще там, не знаю, заново, полностью вообще, да. Ну, ничего подобного не происходит же. Не происходит. Где вот эти замечательные западные спонсоры, так сказать, американские, там, не знаю, европейские? Саакашвили в свое время говорил, что, так сказать, плевать нам на Россию. Сейчас мы все наше вино пустим в эту самую, в Америку и в Европу, и вообще будем здесь жить как миллиардеры. Ну и что? Ну и ничего не произошло. Про Боржоми он тоже говорил. Да, и про Боржоми тоже говорил. Ничего не произошло. Ну и оно и не должно было произойти, так сказать. Потому что, опять же, эти все вот эти байки, это все для немножко, так сказать, для таких очень наивных людей. Да, в Европе свое шато и свое перье, поэтому... Да, ни за что в жизни не отдадут это. Во-первых, там и, ну, условно говоря, нету такой, ну, привычки, потому что они другие совершенно, эти вины, как бы, да. И не отдадут эти рынки эти никому вообще. Да, все так. Другая большая история, которая сейчас подвисла на паузе, это конфликт между Израилем и Ираном. писали агентства американские, что израильтяне хотели нанести ответный удар чуть ли не 16 числа, но американцы их отговорили. Но все равно Нетаньяху за собой оставил последнее слово. И тут интересна реакция Турции. Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал Иран в конфликте с Израилем. Он обвинил Израиль в попытке разжечь новый региональный конфликт на Ближнем Востоке. Вот. И что Нетаньяху, руководство Израиля, несут полную ответственность за эскалацию такой напряженности. Об этом заявил президент Турции на пресс-конференции. Такое первое громкое заявление государства этого региона в поддержку именно Ирана. И интересные выводы сделал из того, что произошло за последние две недели, известный американский журналист Сеймур Хёрш, известный в том числе разоблачениями, кто стоит за подрывами северных потоков. Вот Хёрш уверен, что удар Ирана по Израилю срежиссирован Пентагоном. И, по его мнению, Вашингтон дал добро Тегерану на атаку, потом помог Израилю отразить ее. Вот была некая такая фальшивая война, она была нужна, чтобы все были удовлетворены и не перешли к войне настоящей. Такая вот сдерживающие уколы были. Типа договорняк такой. Да, да, да. Вот, и вашим, и нашим, и так далее, и так далее. Но насчет Херша сразу скажем, что Херша все-таки это не истина в последней инстанции. Вот, он иногда по делу говорит, иногда, как многие считают, и не по делу, там тоже что-то такое, да. Опять же, Херш пользуется источниками из американских спецслужб. Насколько эти источники манипулируют Хершем, и насколько вообще они правдивы, тоже вопрос, естественно, да. Поэтому, версия интересная, но опять, насколько она, так сказать, действительно соответствует, сказать достаточно сложно. Хотя, в принципе, учитывая, такую реакцию Байдена на это, можно допустить, что вероятность такая есть, да? Потому что Байден из этого сделал суперпобеду, он разговаривал с этими летчиками, все здорово. То есть, вроде как, и военную победу они считают, что одержали, потому что сбили много ракет этих иранских, но в то же время, и пытаются выступить миротворцами, они сдерживают Израиль. В общем, для байденовской администрации, да, действительно, такая пиар-схема такая выигрышная. Поэтому какие-то уши американские за этим действительно могут торчать. Это правда. Хотя вряд ли все происходило так кондово. Они дали добро Тегерану, или подтолкнули Тегеран. Я не думаю, что Иран настолько управляем. Здесь же тоже в этой версии получается, что Иран вообще не самостоятельная страна, американцы ею чуть ли не управляют. Я думаю, что это очень далеко от истины. Другой вопрос, что иранцы с самого начала говорили, что они поставили в известность американские органы власти насчет того, что будут удары, и вроде как даже сказали, куда эти удары будут нанесены. И это, конечно, повысило эффективность этих самых ПВО коалиционных. Тем не менее, все равно, даже несмотря на это, какие-то ракеты до Израиля долетели. Да? Здесь, причем, кстати говоря, американцы сначала это отрицали, Госдеп сказал, что нет, никаких там контактов не было. Потом сказали, контакты были, но не с Госдепом. В общем, да, там какая-то такая договорная схема, видимо, присутствует, да, но в том числе потому, что никто не хочет втягиваться в очень большую войну, а больше всего не хотят этого делать сейчас, накануне выборов американца. И поэтому, им, возможно, такие, договорники и, на руку. А по Эрдогану, Турция, как известно, довольно серьезные контакты поддерживает с Хамасом, но при этом одновременно и торгует с Израилем, да, причем активно. Наверное, то, что Эрдоган поддержал Иран, в данном случае, это в плюс Ирану, хотя позиция турецкая, она такая очень двойственная во всех вопросах, в том числе и в этом. То есть, вряд ли это какое-то предупреждение Израилю сдерживающее. Это просто турки не будут. Жест вежливости. Турки ничего такого напрямую против Израиля делать не будут. Более того, туркам, между прочим, в арабском мире и в мусульманском мире довольно много претензий по этому поводу, потому что турки могли бы очень серьезно, например, осложнить экономическую ситуацию для Израиля, но они этого не делают. Более того, именно турки являются операторами поставки азербайджанской нефти Израилю. А нефть что такое? Нефть – это, горючка для боевой техники, собственно, и все. Но другой рукой говорят, что давно и серьезно турки, тоже спонсируют Хамас тот же самый. Вот так и верь после этого людям. Да, вот и верь. Возвращаясь буквально на секунду к первой теме программы, к законопроектам, которые сейчас Конгресс США будет рассматривать, там в том числе Есть и пункт о запрете китайского мессенджера TikTok, то, к чему призывает администрация Байдена, и конгрессмены, судя по всему, особо и не будут сопротивляться этой истории, тем более, что с Китаем отношения все напряженнее. TikTok стал нежелательным уже и в Киргизии. С сегодняшнего дня он не открывается, поскольку Госкомитет нацбезопасности этой страны ограничил доступ к сервису. Причина – недопущение причинения вреда здоровью детей. У нас он тоже вроде как не работает, но приложение открывается. Можно посмотреть старые ролики. И на это обратила внимание ассоциация наших профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Обратилась она в Роскомнадзор с требованием вообще полностью заблокировать TikTok. Ну, звучит примерно как вот эта ассоциация, как учителя предложили закрыть школ. Но у нас соцсетей еще много, много правильных и хороших. И на влияние в том числе социальных сетей в формировании молодежи обратил внимание на днях и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он указал, что очень большая подростковая преступность. Ну, вот, сейчас на профилактическом учете, по его данным, более 400 тысяч подростков, около 100 тысяч из них повторно нарушают закон. Предложил он активно использовать центры временного размещения МВД для несовершеннолетних, чтобы уже на ранних стадиях проводить корректировку деструктивного, по его словам, поведения подростков. Но ответственность, по мнению Бастрыкина, вот за такие высокие показатели детской преступности в России – это социальные сети, это школы, это семья, это видеоигры и фильмы и сериалы, которые культивируют насилие, равнодушие к проблемам сверстников и безнравственности. Цифры шокирующие на профучете. 400 тысяч, ну, по сути, детей, да? 100 тысяч уже можно их назвать рецидивистами, потому что они повторно нарушают закон. Все больше и больше примеров, когда, ну, подростки, ну, в некие такие мини-банды сбиваются и терроризируют. У главы Следственного комитета свой подход, силовой, да? Значит, размещать таких, в том числе вот в эти ЦВС и МВД, вот, чтобы там проводили люди в погонах, корректировку. Вопрос к вам, а как еще воспитывать молодежь? С одной стороны, у нас телевизионная картинка выдает, да, патриотичная молодежь, там помогают все-все-все, другое, если там включить какие-то криминальные новости. Ну, тоже российские дети творят не пойми что. Ну, Бастрыкин прав, как бы, да, вот, что касается, так сказать, привлечения внимания к этой самой проблеме, вот, но, значит, что касается там чисто, так сказать, полицейских мер, там, центров содержания и прочее, это, ну, как бы, это решать специалистам. Вот, я по своей, так сказать, по своей все-таки этой самой стезе, вот, ну, и опять же, в унисон тому, что говорит Бастрыкин, но, слушайте, это вот результаты многолетнего игнорирования того, что социальные сети, интернет, всевозможные вот эти все, так сказать, субкультурные как бы течения, они живут своей жизнью и формируют, на самом деле, антисоциальную среду в массах детей, подростков и молодежи. Абсолютное игнорирование этого факта, рассказы про то, что, вы знаете, у нас тут свобода слова, вы знаете, интернет, так сказать, и соцсети, это вот такая вот, так сказать, среда, которая, в которой, как бы, которая должна существовать, нельзя ее контролировать, и вообще контролировать что бы то ни было, а тем более запрещать, это очень плохо, вот, и здесь вообще ничего такого нету ужасного, и все и так хорошо, и так далее, и так далее. Вот, вот разговоры так, подобного рода, они должны, ну, как бы рано или поздно приводят к очень неприятным явлениям. В частности, вот эта подростковая преступность, это про это. И Бастрыкин же тоже на это обращает внимание, как бы, ну и мы периодически тоже к этому приходим. Ну, слушайте, если вы снимаете какие-то сериалы, романтизирующие бандитизм, в том числе молодежный, раскручиваете их, так сказать, да, значит, авторов этих сериалов и сценариев, как бы, да, делаете звездами. Ну, чего вы ждете? Ну, это же глупо. Это все равно, что, вот, условно говоря, там, знаете, вот я съел там это самое, какую-то отраву. И говорю, авось пронесет. А когда начинает болеть живот, так сказать, я говорю, значит, караул, условно говоря, что-то со мной не так. Ну, с тобой не так, потому что ты съел отраву. Да, как это в том анекдоте, знаете, в советском, про алкашей, так сказать, когда они там пьют ацетон, как бы, да. Сначала один умирает, так сказать, потом второй умирает, третий наливает стакан, как бы, и говорит, караул, и все равно пьет, и тоже умирает, так сказать, там, зовите скорую, да. Ну, какие-то мозги-то надо иметь. Вот мы тоже боремся, знаете, за безопасность, там, говорим, враги. Вот эти внешние враги, вот они такие, так сказать, нам прямо это самое проходу не дают. Друзья мои, но поймите, что мы, так сказать, с вами, вот все наши жертвы на полях сражения, они окажутся бессмысленными, если мы проиграем внутреннюю ситуацию. Вот и все. Ведь на самом деле, как бы, ну, здесь тоже надо же просто смотреть на вещи трезво. Очень многое зависит от того, что не хватает или нету трезвого взгляда на реально существующие проблемы. Для того, чтобы сказать, что все в порядке, все хорошо, или для того, чтобы отчитаться, или для того, чтобы сказать, ну, вы знаете, мы же не будем запрещать. Вот я сколько раз это слышал в этих дискуссиях. Ну, что же вы предлагаете, запрещать, что ли? Да, я предлагаю запрещать, что ли. А почему нет? Если в итоге это приводит к тому, что у нас 500 000 как бы неблагополучных подростков, 100 тысяч из них как бы фактически уже бандиты готовые, да? Может быть, что-то можно и запретить? Может быть, что-то можно запретить? Ведь мы говорим «будущее». Вот мы тоже много раз говорим «будущее», так сказать. Вот тра-та-та, вот смотрите, вот мы должны, вот у нас впереди такие задачи, дайте развиваться. Кто будет развивать-то? На самом деле, здесь вот морально-нравственное, значит, состояние этих людей, которые входят в жизнь, оно же крайне важно, крайне важно. И это, в первую очередь, массовая культура, это содержание социальных сетей, это образование и все, что с ним связано, в первую очередь. Вот. А когда вот мы говорим, телевизионная картинка, ну, проблема в том, что эта телевизионная картинка, так сказать, ее они не смотрят. Вот, вот вся проблема. Вся проблема в том, что вот эта вот, так сказать, тотальная интернетизация, которую в свое время продвигали тоже с соплями как бы и слюнями, как бы, да, это самое брызгаясь во все стороны с эйфорией, да, она и вся вот эта вот, так сказать, новая среда новых технологий, она привела к тому, что, да, они живут в телефонах. Они живут в телефонах, то, о чем я много раз говорил. И вот эти разговоры, ничего страшного, как-нибудь. Вот когда вас будут резать, так сказать, да, условно говоря, как это, знаете, вот как Калина Красная. Вот когда вас будут резать, так, а не орите тогда. Вспомните тогда про то, как вы защищали телефоны, социальные сети, так сказать, да, всевозможные сериалы, свободу культуры и так далее, и так далее. Когда вас в темном переулке начнут резать, как бы, да, вы тогда не переживайте, вы вспомните про все это. Ну, наверное, это, вам когда будет, так сказать, это брюхо вспарывать, а вы будете говорить, да, все-таки свобода слова, это очень важно. Да, все-таки вот массовая культура, то есть не надо ее ограничивать, и все. А вам будут, так сказать, брюхо пороть, как бы, да. Вот вы в это время про это думаете. Вот про это и думаете, да? Поэтому я считаю, что как бы, вот это, так сказать, крайне, крайне важная сфера. Мы многое здесь уже упустили, все подражая кому-то, подражая. А вот в Европе, вы знаете как, насрать мне на то, как в Европе. Вот и все. Вот я это могу сказать, много раз говорил, еще раз скажу. Мне до этого дела никакого нету. Если есть там что-то хорошее, как бы, я готов это, значит, послушать, узнать и прочее-прочее. А вот у них же вот так вот, так сказать. А у них там вот этот самый мужик там на автомобиле поженился. И что теперь? Ну, это же Европа и все такое прочее, или это же Америка, и так далее, и так далее. Надо думать и о собственных детях. Вот мы говорим, вот дети, дети, а мы их не любим. Мы не любим их, потому что, еще раз говорю, даем на откуп вот этому всему, так сказать, вот этому болоту вонючему, да? А потом удивляемся, ой-ой-ой, откуда такое берется-то, а, та-та-та-та-та. И вот, например, те же самые традиционные ценности. А откуда в основная масса всяких подростков? Из неполных семей, из семей, так сказать, неблагополучных. А откуда неполные семьи? Так все оттуда же, если вы рассказываете людям, что семья – это вообще для дураков, что семья – это обуза, что ответственность – это плохо, что хорошо – это когда ты один, так сказать, или ты одна, как бы, и вот ты борешься за этот успех, что вообще цель всего – это получение там удовольствия, дохода и прочее-прочее. Вот вам и будет все эти вещи. А потом эти люди, значит, это самое, создают, так сказать, вот эти, так сказать, неполные семьи, вернее, или не создают, точнее, да? И потом выбрасывают этих детей на улицу. Все. Круг замкнулся, здесь не надо ничего придумывать. Все эти разговоры про то, что теперь другое время, теперь не так, это все вранье. Знаете, как тоже в этом «Москва слезами верит»? Времена всегда одинаковые. Времена всегда одинаковые. Меняется одежда, меняются, так сказать, вывески. А в реальности суть процессов никогда не это сомневается. Если вы не хотите заниматься воспитанием своих детей, их воспитанием займутся другие. И, в частности, криминальная среда. И потом, я говорю, не плачьте, когда они будут плевать в вас, когда вы будете звать их на помощь, так сказать, в старости, или когда они будут резать вас в этих подворотнях. Вот, собственно, и все. И ничего сложного здесь нету. И все эти разговоры про свободу творчества, так сказать, про вот то, что так несовременно, современно. И не хотите, так сказать, чтобы вам башку отрезали где-нибудь, да? Тогда вот думайте об этих вещах реально. Сейчас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 12:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Интересная законодательная инициатива. Вчера была опубликована на сайте Госдумы. Сенаторы во главе с Клишесом внесли проект закона о штрафах за нарушение правил дорожного движения при езде на электросамокатах и на велосипедах. Штрафы, могу сказать, драконовские, они даже выше, чем нарушения водителями, которые водят автомобили. Например, превышение вот этим средством индивидуальной мобильности скорости до 10 км в час, штраф до 800 рублей. Вот автомобили до 10 км в час не штрафуют, если превышение скорости было. До 20. Да, до 20 даже, да, тут до 10. Да, я-то вожу, поэтому знаю, штрафы получаю, поэтому... Да. Я вожу, но я вожу аккуратно. Я 60 км в час, все, где да, бы ни если было. Если есть да. знак 70, я больше, чем 90 не еду. Вот, нет, я наоборот сбавляю до 60, не дай бог что. Поэтому Павел, вот эти вилки мне неизвестны. Вам не знаю, я как человек, потенциальным нарушителем, связанный с нашей православной церковью, я подам заявление на канонизацию вас как местного чтимого святого. Да, хорошо, да. А что еще нового? Движение на электросамокатах. По проезжей части, в нарушении правил дорожного движения, то, о чем вы говорите, гоняют там по встречке эти тоже эти разводчики на электровелосипедах, штраф до 2500 рублей. По пешеходным дорожкам, тротуарам, если тяжелый вот этот СИМ, тяжелее 35 килограммов, но такие мощные, штраф до 3500 рублей. Вот. И, значит, оставление места ДТП, если нет признаков уголовного деяния, если кого-то сбил и скрылся на электросамокате, штраф до 5000 рублей. Ну и самое суровое, пьяный электросамокатчик должен будет заплатить до 30 000 рублей штрафа. Есть уже на этот законопроект отзыв правительства. Он говорит, все хорошо, да, отличная идея, но нет статистики, что действующие правовые меры неэффективны, хотя их и нет, да, ну и их нет, и нет статистики. В общем, рекомендация, значит, данными дополнить пояснительную записку, ну и дальше будет все хорошо. Опять я вспомнил, прочитав, да, все здорово, да, уже не надо будет озираться, когда идешь по тротуару, чтобы шаг влево, шаг вправо, там, уворачиваться от несущихся, по двое катаются. Вот этих любителей быстрой езды с ветерком. Но опять вспоминаю фильм «Поймай меня, если сможешь», где мошенник уворачивался на протяжении долгого времени, придумывая всякие штучки. Ну, во-первых, инициативу эту я наших сенаторов поддерживаю, вот, потому что тоже не раз мы в этой передаче и на протяжении многих лет вот эту вот проблему поднимали. Слушайте, ну, появились новые транспортные средства, которым разрешено передвигаться не только по проезжей части, но и по пешеходной. Mm. В этой связи совершенно очевидно, надо навести какой-то порядок. По идее, вот, по-хорошему, надо было сначала как бы, да, некий регламентировать это движение, а потом уже спрашивать с людей. Вообще вот, к вопросу об этой вот свободе. Свобода. Приоритет свободы перед, так сказать, перед порядком, он такой очень сомнительный. Объясню почему. Вот сейчас, например, начнете вводить эти меры, и это вызовет массу возмущения, раздражения и прочего-прочего у тех, кто этим пользуется. А представьте, было бы наоборот. Мы разрешаем изначально пользоваться этими вещами по таким-то правилам. И все. И не было бы никакого возмущения, потому что изначально были бы правила, по которым вам разрешается пользоваться теми или иными, так сказать, транспортными средствами. Как с автомобилем, например. Вы, когда, так сказать, получаете права, вы изучаете правила дорожного движения, вы знаете, какая система есть наказаний, как бы, да, и вы все равно как бы соглашаетесь формально с тем, что вы готовы это выполнять. И когда вас штрафуют, у вас, условно говоря, вот вы превысили, вот это самое, у вас нет, вот, вы не взрываетесь, как чайник, так сказать, да, того, что «за что? Ты знаешь, за что?». Ты когда садился за руль, ты понимал, вот тебе штраф, как бы. Вопросы есть, вопросов нет, свободен. Не нравится, не езди, да? А здесь получается, что мы сначала, значит, разрешили полную вольницу, абсолютную, так сказать, да? Понаделали этих самокатов, разрешили на них всем ездить, организовали эти, значит, все эти прокаты, а теперь говорят, надо теперь вот ограничивать. Это на будущее урок. Если вы что-то делаете, как с этим искусственным интеллектом, я говорю, вот суть не в том, что я какой-то там, знаете, ретроград. Я вам говорю, что на самом деле, когда вы заранее людям понятные, так сказать, правила пользования тем или иным как бы новшеством, значит, объявляете, вы тем самым предотвращаете, предупреждаете те проблемы, которые неизбежно возникнут, потому что введение любого множества, а тем более транспортного, да, она обязательно породит проблемы. Вот чтобы этих проблем не было, а вслед за проблемами не надо было бы их вот так вот, так сказать, решать, а потом не надо было бы огребать какое-то вот недовольство, да, вы лучше сначала продумаете все рационально, как и зачем этим пользоваться, а потом уже, значит, будете с людей спрашивать. Вот в чем проблема. А так, как бы, инициативу поддерживаю, потому что на самом деле это давно стало проблемой. Вот правительство говорит, нет статистики. Да есть статистика, правительство. Странно, что ты правительство, а статистики не знаешь. Да? Есть огромное количество людей, погибших в результате вот этих происшествий с этими самыми самокатами, раненых, так сказать, да, ставших инвалидами. Я уж там про просто какие-то ушибы, наезды там и прочее-прочее там вообще не говорю. Статистики этой навалом, как бы, ее приводили, и по годам она есть. Странно, что целое правительство и вдруг об этом не знает. Там же, между прочим, так сказать, все соответствующие персонажи и министры, ответственные за эти вещи, туда входят же в правительство? Входят. У них и есть эта статистика. Они ее, между прочим, периодически озвучивают там, по годам. Я помню, как бы за прошлые годы столько-то погибло, столько-то, так сказать, ранено, столько-то происшествий и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, не знаю, там, может быть, наши сенаторы что-то это не вписали туда, да, не приложили в качестве записки, там, ну, значит, недочет аппарата. Ну, приложим, да, на самом деле это не проблема. Если, значит, возникла эта ситуация с огромным количеством этих средств, как бы, да, то надо ее регламентировать. А знаете, почему так не произошло, как я сказал? Деньги. Деньги. Потому что бизнес на этом создали. Конечно, большой бизнес. Да. Создали на этом бизнес, который вообще из воздуха, да, колотит огромные бабки. Вот, который вообще бы не хотел, чтобы ничего регламентировать. Не надо ничего регламентировать. Ну, раз уж люди гибнут, да, ну ладно, хрен с вами. Вернее, да. Спросите сейчас у бизнеса, у этого, который занимается, и скажут, да ну и нафиг, не надо ничего. Ведь для них же это дополнительные расходы и проблемы. А им нужны только доходы. Вот еще раз то, что говорю. Если деньги – это идея, ну нам конец, понимаете? Но деньги не могут быть идеей. Не могут быть деньги и идеи, которые оправдывают все. Вот что выгодно тем, кто зарабатывает деньги, то и хорошо. Да нифига подобного. Это неправда, это просто неправда. Это не подтверждается действительностью. И пример с самокатами именно такой. Да, кому-то это выгодно. А там реально эти компании можно по пальцам пересчитать. Их что? Что, на этом как бы работают огромное количество людей? Смотрите, все эти самокаты китайские, их не здесь делают. Они все импортные. Значит, фирмы, которые этим занимаются, реально там вот... Вот пальцы, так сказать, двух рук. Даже меньше. Да. Даже меньше, да. Если по Москве, это 2-3 компании. То есть это вообще там, условно говоря, 2-3 офиса людей, которые из этого делают деньги. То есть, условно говоря, я так даже думаю, что это и меньше 1000 человек. Это пара сотен человек, которые на этом колотят дикие бабки. А на всех остальных им просто наплевать. Может, они кому-то откатывают, так сказать. Может, кто-то, так сказать, на этом тоже подрабатывает из людей, связанных там, не знаю, в каких-нибудь, так сказать, в этих властных структурах. Но на всех остальных им наплевать. Это несколько сотен человек, которые подняли огромные бабки из пустоты. Вообще, просто из пустоты, как бы, да? А все остальные должны терпеть. Свобода же. Свобода. Вот нифига подобного. Я считаю, что это неправильно. Да, и эти вещи надо регламентировать. Поэтому драконовские, не драконовские, но как бы приводить здесь порядок надо, необходимо. Это первое, да. Что касается, так сказать, всевозможных этих инцидентов, слушайте, да это видно вот каждый день. Я вижу этих доставщиков, вылетающих постоянно, так сказать, на эти, поперек перекрестка, подрезающих, так сказать, на это самое, на красный свет светофора проезжающих по встречной полосе просто каждый день. Что касается самокатов, подростки, по два, по три, как бы точно так же выезжают на проезжую часть. Вот вопрос, если они нарушают правила безопасности, да, на встречке вот едут, и вот буквально вот от радио я вот дня два назад смотрю, по встречке едут три человека на самокате, им весело. А вот если их собьет водитель, его посадят. А за что? За то, что они, это три дурака? Или за то, что им дали просто так этот самокат, так сказать, в руки, и они нарушают все правила. Поэтому здесь надо будет это предпринимать, да, надо будет делать. Вопрос о том, как, вот вы говорите, попробуй меня поймай, да? Ну, я так понимаю, что сейчас у нас 45, так сказать, минут будет пауза. Вот здесь как раз странное дело, но я выступлю сторонником новых технологий и цифровых всяких разных услуг. Распознавание лица. Но запрещать вы не хотите, как в Париже запретили электросамокат. Кстати, у нас на телеграм-канале Вести ФМ Плюс был опрос. 30% сказали запретить, 63% жестко регулировать, 7% как есть. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. 7%, наверное, тех, как раз, кто гоняет по двое, по трое, да. По встречной полосе. 1% из тех, кто проголосовал, те, кто на этом деньги зарабатывает. Это самое. Насчет того, что запретить. Ну, видите, вы это самое сладкое приберегли наконец-то. Да, конечно, я за то, чтобы запретить. Вообще все запретить нафиг и всем ходить строем. Ну, я скажу так. В принципе, конечно, да, так сказать, можно было бы, наверное, что-то и запретить. Вот, но раз уж ситуация такая, какая она есть, то это как минимум надо жестко регламентировать. Хотя, вот тоже про Европу. Вот в некоторых, так сказать, городах мира, между прочим, это запрещено. Сначала тоже оно получило большое распространение, потом привело к огромному количеству проблем и было запрещено. Несмотря на протесты, так сказать, свободомыслящей общественности. Несмотря на это. Почему? Потому что люди гибнут. Потому что, так сказать, это приводит к очень плачевным последствиям. И ну ее нафиг, так сказать, все эти игры в эту самую, в современность, так сказать, прогрессивность и так далее. Может быть, кстати говоря, в будущем, если вот эти меры не дадут соответствующих результатов, может быть, и надо их запретить. Потому что мне кажется, что это такая тоже очень сомнительная, знаете, это отрасль экономики. Еще раз говорю, все оборудование импортное. В России оно не производится, это просто тупо, так сказать, поддержка иностранного производителя. А люди, которые в этом заняты, ну, в смысле, трудоустроены, ну, это как бы, ну, вообще просто исчезающая малая доля людей. Условно говоря, там какие-то, кто организовал, сидят в офисе, вот, ну, и те, кто вот это вот все развозит и собирает. Это вообще ни о чем, просто ни о чем. Вот, а как бы нормальные люди, что называется, так сказать, должны подвергаться опасности. Слушайте, эти самые маленькие дети, значит, эти мамочки с колясками, да, старики, больные. Ну, почему они должны даже на тротуаре чувствовать себя в опасности? Потому что они летают постоянно, так сказать, как это самое, как хотят. Почему? Скажите, объясните. Итак, в больших городах, значит, огромное количество опасностей связано с техникой. Почему они теперь еще ради того, чтобы какие-то хреновые самокатчики зарабатывали бабки, почему эти люди должны это самое, чувствовать себя в небезопасности, да? А им нужно ходить с задними зеркалами и прочее, заднего вот вида. Я подумаю прикрутить, да, уже к шее зеркало, да, заднего вот вида. Вот почему? Вот скажите, зачем создавать для людей дополнительную опасность? И так жизнь тяжелая, и так она очень опасная, да? Зачем еще дополнительную опасность? Потому что это модно, потому что кто-то решил, что это очень модно и так далее. Какие такие проблемы это в реальности, так сказать, решает и так далее, и так далее. Вот. Но в любом случае регламентировать насчет того, как. Слушайте, очень все просто, как бы, на мой взгляд, это идентификация самих этих средств, номера, как бы, электронная их идентификация, это идентификация тех, кто их, значит, берет на прокат, это камеры те же самые, как бы, да, и это ответственность. Все это при желании можно сделать. При желании можно сделать, да, заставить, условно говоря, там, условные доставщики, пусть у него будет или на спине, так сказать, или на этой коробке, или на самом транспортном средстве, огромный номер, который считывается камерами, который можно запомнить, как бы, да. Значит, я вас уверяю, так сказать, пару сотен оштрафуете или лишите права этим заниматься, и дело постепенно, потихоньку пойдет на лад. Не будете ничего делать, да, тогда будет вот это «поймай меня, если сможешь». Вот и, собственно, все. И, ко всему прочему, нагрузите ответственностью тех, кто на этом зарабатывает деньги. Друзья мои, на этом зарабатывают большие бабки. Вот из этих бабок, как бы, да, так сказать, давай сюда, так сказать, это самое, давай делись. Не хочешь выполнять правила? Миллиард тебе штрафа. Как только они это заплатят, я вас уверяю, они сами построятся, так сказать, в трусах на подоконнике. Они сами начнут очень тщательно отбирать людей. Они сами начнут вводить, так сказать, какие-то, значит, меры безопасности. Страховать эти самокаты. Страховать и все такое прочее. А так получается, они зарабатывают на этом деньги и не несут никакой ответственности. А нам мы что? Мы бы, говорит, предоставили, как бы, и все. А вся ответственность на том, кто это делает. А потому что эта ответственность, еще раз мы возвращаемся к началу разговора, она никак не регламентирована. Она. Вот сейчас законодатели занимаются, но как-то вот точно какими-то кусками. Мне кажется, все надо собрать в один пакет и предупредить. Согласен, системы, как бы, да, здесь не хватает. И все равно получается так. Ну вот несколько лет подряд, так сказать, мы читаем статистику погибших от этих самокатов людей. Ну и так, ну ладно, давайте, так лениво там, ну давайте. Их же немного погибло. Да, ну их же да немного, еще пока погибло немного. Вот когда их там побольше погибнет, ну ладно, давайте займемся. Ну, Хорошо хоть, так сказать, так вот. Посмотрим, что будет с этим делом, да. А, кстати, насчет запретов, еще раз говорю. Если эти меры не подействуют, может быть, и запрещать. Ну, еще раздражает, они ставят самокаты поперек дороги. Вот, да? Идешь, нужно перешагивать. А на днях спускался в метро, и вот пандус для подъема колясок, там, людей с тележками. Вот на перемычке на этой Посередине стоит самокат, электросамокат. И да. снизу поднимается женщина с коляской, у нее круглые глаза, но увидел, что она дальше не проедет. Я подошел, его оттащил в сторону. Да. Это абсолютное неуважение. Понимаете, дело в том, что, опять же, это вот как с этими подростками сложными там из этих подростковых банд. Поймите, если вы создаете условия, при которых абсолютное неуважение к окружающим как бы культивируется, и более того, подается как какая-то такая, так сказать, заслуга, бравада, ну, ждите больших проблем, они обязательно настанут. Не сейчас, так чуть позже. Не хотите по-хорошему, как бы, да, опять же, тут нужна какая-то социальная реклама. Я вот, например, ничего не видел по поводу того, чтобы вот этих людей, которые на самокатах, хоть как-нибудь, условно говоря, какой-нибудь социальной рекламы приводили в это самое, в чувство, да, показать, что, друзья мои, ну, вы не одни здесь, да, вы создаете проблемы абсолютно ни в чем не повинным людям, включая людей старшего возраста, преклонного, да, больных, там, детей маленьких и прочее, прочее. Маленький ребенок, ну, все, у кого, так сказать, были маленькие дети, вы же понимаете, вот он идет, он не должен знать, что сейчас может на него наехать самокат, ну, не должен, он этого не видит. Он увидел какую-нибудь там букашку, так сказать, и пошел к ней, он кроме этой букашки никого не видит. Здесь его сбивает какой-то там полудурок, как бы, на, вот, на этой таратайке. Кто вот виноват? Ну почему, почему, так сказать, почему даже на пешеходной зоне, как бы, ради того, чтобы какие-то, так сказать, эти самые люди зарабатывали на этом бабки, почему как бы все должны чувствовать себя в опасности? Я не вижу вот для того, чтобы это вот так было, ни одной разумной причины. Вот и все. ГИБДД Москвы предупредила, что проведет рейд по профилактике нарушений на езде на электросамокатах. В пресс-службе госавтоинспекции подчеркнули, что при передвижении на СИМ необходимо сохранять внимательность, не использовать один самокат несколькими людьми, не забывать о том, что переходить дорогу пользователи СИМ должны пешком. Что эти пользователи СИМ? Никогда не делают. Сплошь и рядом. Они да. вот просто пролетают вот так вот, и все. По поводу искусственного интеллекта, да, все понятно, штрафовать, но там номер этот можно не разглядеть, можно грязью замазать. Опять предлагают, ну, все опять, регулирование уже и вот этой, вот этого рынка, все свалить опять на полицию, на ГИБДД, чтобы они там ловили. Какие-то, может быть, я не знаю, создавать тоже на электросамокатах подразделения, как есть мотобаты, там электробаты будут. Может быть, как-то общественность к этому тоже подключится? Ну, так я говорю, социальная реклама, общественные движения, так сказать, да, какие-то люди, которые там добровольно могут это контролировать, там, и прочее, прочее. Да, это приведет к конфликтам, но ничего. Сначала к конфликтам, а потом воспитает. Понимаете, как бы, когда вы разрешаете полный беспредел, ждать сознательности бессмысленно. Бессмысленно, так сказать, да, возлагать, так сказать, все, все надежды на сознательность. Ну, как же, как бы, они же должны понимать, но не понимают. А означает, что надо будет что-то делать. То есть социальная реклама раз, да, так сказать, общественность два, значит, репрессивные меры три. Не поможет запрещать. И в конце концов обозначить это как возможность, между прочим. Знаете, как вот про мораторий смертной казни. Обозначьте как возможность, как крайнюю, но возможность. Не поймете нам в течение, например, условно говоря, года. Запретим нахрен и все. И еще раз говорю, подключить к этому в первую очередь тех, кто на этом зарабатывает бабки. Алло, вы там что-то, так сказать, самое, думаете, что вы так вот это самое там пригрелись, и все хорошо? Что вас там кто-то прикрывает и так далее, и так далее? Вот вам миллиард на нас штрафа, как бы, на каждую компанию. Давайте своих креативные отделы, как бы, это самое, брейнсторминг, так сказать, мозговой штурм и все остальное. Думайте, как это с этой справиться. Нет, запретим. Вот тогда зашевелятся, понимаете? А вот по-другому никак, особенно если в этом кто-то заинтересован денежно в каких-нибудь кабинетах. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Шла прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте, Телеграме. Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».